Глава 23. Возвращение. А здесь очень тесно. Осознаю сразу же, когда не могу сделать шаг со своего места. Ни вправо, ни влево, ни назад, ни... Ах да, впереди стена. Куда шагать? Темнота не разъедает глаза, но панику не вызывает. Волнение, в принципе, не беспокоит. Сильные руки удерживают меня за попку, не дают этому гадкому чувству отравить меня. К стене, а руки над головой. Приказ раздается низким голосом, требующий немедленного выполнения. Он не любит ждать. Только не он. Мои руки в сию же секунду оказываются над головой, ладони касаются шершавой поверхности, пытаются сжать ее в маленький кулачок, но бесполезно. Движение блокирует одна сильная рука, вдавливающая до легкой боли в стену. «Послушная девочка». Довольно хрипит мужчина. Обнажена, морально и физически, на мне нет ни единого предмета одежды, даже трусики, куда бы сейчас стекала смазка, отсутствуют. И это позволяет мужчине обводить мою фигуру свободной рукой, он беспрепятственно трогает мою грудь, поочередно останавливаясь на твердых сосках, спускается вниз по животу к самому сокровенному месту. Я настолько влажная, настолько сильно возбуждена, что сама подаюсь навстречу чутким пальцем, которые моментально останавливаются на клиторе. Они чуть надавливают, крутят по кругу, размазывают по складкам соки и, черт возьми, вырываются из моих уст стоны наслаждения. Своей попкой я чувствую относительно большой бугор, что скрывается под тканью штанов, а спиной крепкий горячий торс. Сильно прижимаюсь к нему, выгибаюсь, выпячиваю попку, призывая к действиям, но он не поддается, продолжает ласкать меня между ног до одного момента. «Какая нетерпеливая». Шепот того же мужчины, от которого мурашки бегут по коже. Мое естество наполняется чем-то большим и крепким, чем-то приятным, приносящим море удовольствия. Облегченно вздыхаю и тут же хватаю ртом воздух от нахлынувших ощущений, от резких движений внутри, от кусающих поцелуев на шее, от терзания правого соска, который скоро будет ныть от боли. Удовольствие поглощает нас в свои сети. Мы двигаемся в такт, ловим нереальный кайф друг от друга, кричим в унисон, создавая невероятную мелодию наших голосов. Как же хорошо, классно, хочется кричать от наслаждения и показывать язык завистливым девчонкам, у которых нет такого качественного секса, как у меня только. Какого хрена ты вышел из меня? Зачем? Вернись обратно, немедленно. Моя маленькая шлюшка. Хрипит он, прикусывая мочку уха. Хочешь еще? Да. Кричу сразу же, не дождавшись, когда он закончит говорить. Мужчина снова входит в меня, заполняя все без остатка и продолжает вколачиваться в мое хрупкое тело. Сильные руки держат мои бедра, контролируя толчки, а я бессовестно облокачиваюсь на холодную стенку, дабы не потерять равновесие. Его огромный половой орган двигается вперед-назад, доставляя каждой клеточке тела незабываемое удовольствие. Ощущение, будто я не из этого мира. Будто это все сон и не существует ничего вокруг. Никакого Джека, никакого Тайлера и Сары, которые пытаются разобраться в моих проблемах. Ничего вокруг не существует. Есть лишь этот опытный мужчина и его член. И он вскоре доведет меня до грани, которую так любят описывать в любовных романах. «Мисс Фролова». Строго возмущенный голос моего искусителя перебивает сладость наслаждения. Почему он зовет меня по фамилии? «Мисс Фролова». Ох, черт, зачем так громко? И без того голова болит, тело ужасно ломит, словно спала всю ночь, сжавшись в кресле. И вашу ж мать, я попала. На меня смотрят разъяренные глаза пожилого профессора, который очень сильно любит соблюдение дисциплины на своих лекциях. Руки уперты в бока, хмурые седые брови сведены на переносице, а губы сжаты в тонкую линию. От профессора Макнила точно влетит. Он такое не прощает, даже если все лекции до последнего слова зафиксированы. «Вы пришли учиться на моих лекциях или спать?» «Простите, бубню себе под нос». «Завтра покажете конспект за этот семестр». Бурчит профессор и идет дальше по рядам, продолжая разъяснять сегодняшнюю тему. Какую? Не знаю. Она даже в тетради не записана. Черт возьми, как я могла уснуть на лекции? Особенно у Макнила, доктора медицинских наук. Никогда раньше не засыпала на парах, всегда внимательно слушала речь преподавателя и успевала записать все, а тут... Ох, почему же мне так плохо спится? Ответ прост. Тело устает, а голова нет. Она все время работает на износ и днем, и ночью, подкидывает то невероятные картинки, то текст под ними, под фотографиями Тайлера с его невестой, а точнее уже с женой. Черт, влипла по полной программе, как говорит Сара. Почему-то эту боль я переношу гораздо хуже, чем расставание с Джеком. С последним встречалась 2 месяца, с Тайлером день. Вряд ли можно назвать наш секс отношениями. Мы всего лишь хорошо провели время, так сказал Тай. Однако для меня это не просто ночь, полная невеликолепного траха и бесконечного наслаждения. Эта связь, созданная в момент соития, не способна оборваться в один миг. И вряд ли ее можно пнуть под зад и выбросить из головы. Валите к чертовой матери воспоминания. Так им не скажешь, а чертова мать не примет. Воспоминания о маме, особенно о последнем разговоре, тоже не дают покоя. Мы не разговаривали почти неделю. Я пыталась наладить контакт, звонила постоянно, однако она не брала трубку или сбрасывала. Должно пройти время. Эти слова повторяю ежедневно, как мантру, когда натыкаюсь на контакт мама, но толку. Неприятные воспоминания все равно сильно ранят меня. Меня сломали. С недавних пор хожу в университет как на казнь, не вникая в объяснения преподавателей, не обедаю в столовой с Сарой, не общаюсь с ребятами из общины, не хочу веселья. Оно чуждо, хотя последнее происходит больше из-за Джека, нежели из-за своих проблем. Кстати, в университете пополз слух о нашем расставании. Лучше бы этого не происходило. В один миг я стала объектом внимания всех студентов от младших до старших курсов. Одни снисходительно улыбаются, другие, опустив взгляд, проходят мимо, а некоторые даже осмеливаются приносить соболезнования. Дураки, если бы они знали, почему действительно выгляжу и чувствую себя такой, какой меня видят со стороны. Могу врать, что мне совсем не больно, что прошло то сладкое послевкусие от секса с Тайлером, но это ложь. Вспоминаю этого страстного мужчину практически всегда. В памяти часто всплывает его нереальная мимика, блеск в глубине синих глаз, великолепная натренированная фигура и губы. Что они творили со мной той ночью? Как они ласкали меня наяву и во сне? Это не первый раз, когда снится секс-тайм. Не впервые слышу приказные нотки в низком голосе, не впервые подчиняюсь им. Сара сказала, что нужно найти нормального мужика, но я даже не представляю рядом с собой кого-то чужого. Должно пройти время. Опять фраза, мантра, опять. «Привет!» Самобичевание прерывает Моника. Присаживается возле меня за парту, как раз туда, где недавно сидел мой одногруппник. Куда он делся? Куда все делись? Аудитория опустела, в один миг вокруг стоит полнейшая тишина, страшная напряженная тишина, потому что сейчас сижу с ненавистным человеком. «Слушай, мы расстались». В голосе звучит непринужденность, будто ничего значительного не случилось, только мне от этого не легче. «Слушай, мне плевать», отвечая в той же манере. «Я не знала, что вы еще вместе. Джек сказал, что вы больше не встречаетесь». «Теперь мы точно не встречаемся. Спасибо, что внесла в наши отношения коррективы». Встаю со своего места и хочу покинуть аудиторию, но сильная рука, сжавшая предплечье, лишает возможности освободиться из пут прошлого. «Мне нужна твоя помощь!» Чуть ли не кричит девушка, встав напротив меня. Поникшая, темные завитки волос растрепаны, в зеленых карих глазах отсутствует привычный блеск, который я заметила еще в начале семестра. «Они немного покраснели? Плакала, что ли? Джек очень плохо. В последнее время он сам не свой, в облаках летает, огрызается все время, тебя зовет. Что мне делать?» «Что тебе делать? Ты, блядь, серьезно? Ко мне не подходить, по больному месту не бить, не сотрясать воздух проблемами, которые должны касаться только тебя. Да вообще делать что угодно, только меня при этом не беспокоить и не бесить и не злить. Еще много не!» Однако последняя фраза все же посеяла зерно сомнения. «Тебя зовет. Почему меня зовет? Интересуюсь у Моники». «Не знаю, Джек больше ни с кем не общается, из братства ушел, связался со странной компанией, гуляет всю ночь», отчитывается девушка. «Пойми, я переживаю за него не как девушка, а как друг. Между нами давно ничего нет. Пожалуйста, поговори с ним. Он никого не слушает, на тебя вся надежда, Софи. Прошу». «Что за бред? Что за спектакль одного актера? Знаешь, Моника, Станиславский сказал бы, не верю. Вот и я ни капли не поверила в твои заплаканные глаза, которые вновь наполнились слезами, в подавленное выражение лица, в легкую худобу. Ты представить не можешь, как я страдала, когда оказалась втоптанной в грязь твоим другом. И я никому не обращалась, не просила кого-то, чтобы Джек поговорил со мной. Я сама расставила точки над «и», приняла разрыв наших отношений. Кому я вру? Они попросту затмились другим мужчиной». «Отпусти!» Голос звучит резко, угрожающе, но это даже к лучшему. Моника тут же отпускает мою руку, как ошпаренная, и дает спокойно уйти. Я ничего не ответила, ничего не пообещала, однако слова девушки почему-то заставили заволноваться. Джек связался со странной компанией. С какой? Зачем? Зачем вообще поссорился со всеми друзьями? Надо спросить у Гарри, вдруг что-то знает. Стоп, Софи, этот мудак изнасиловал тебя, изменил и бросил. Ты столько пеклась о нем, в больницу бегала, а он кинул, как тряпку половую, и ноги заодно вытер. Не стоит этот козел твоих переживаний, хватит с тебя. Именно с такими мыслями я иду к метро из университета. Именно они позволяют мне сразу услышать входящий звонок с неизвестного номера. Алло. Остановись и посмотри направо. Родной язык с легким британским акцентом, низкий хриплый голос и звучание повелительных ноток узнаю из тысячи. Различу, даже будучи глухой. На автомате, не раздумывая, гляжу направо и вижу в конце улицы знакомый джип, припаркованный на безлюдной автостоянке, хозяин которого заманивает меня своим гипнотизирующим взглядом морских глаз. И в них штиля не наблюдается.